Он почувствовал эрекцию. Он поднял из ванны влажную губку и поднес ее к губам. Аромат ее тела витал над ним, когда он расстегивал молнию на брюках. Купер начал поглаживать себя ею, устремив свой горящий взор в зеркало. Через несколько минут он вышел так же тихо, как и вошел, и направился прямо в ближайшую церковь. На следующее утро, когда Трейси вышла из отеля Риц, Даниэль Купер последовал за ней. Между ними возникло то, чего раньше не было — чувственная связь. Он знал ее запах, он видел ее в ванне, он наслаждался ее обнаженным телом, плещущимся в теплой воде. Она полностью принадлежала ему. Он имел право ее уничтожить. Купер шел за Трейси до Гран-Виа, затем последовал за ней в большой универмаг, оставаясь на некотором расстоянии, чтобы не быть замеченным. Он видел, как, поговорив с клерком, она направилась в туалет. Купер стоял у двери, разочарованный. Это было единственное место, куда он не мог зайти. Если бы Купер смог пробраться внутрь, то увидел бы, что Трейси разговаривает с тучной средних лет женщиной. «Завтра», — предупредила Трейси, подкрашивая губы перед зеркалом, — «завтра утром в 11». Женщина покачала головой. «Нет, сеньорита, он не пойдет на это. Вы не могли бы выбрать день хуже? Завтра прибывает принц Люксембургский с официальным визитом, и в газетах пишут, что он совершит экскурсию по Прадо. По всему музею понатыкают усиленные наряды полиции и охраны безопасности. Тем лучше завтра». Трейси закрыла за собой дверь, и женщина поглядела ей вслед, бормоча: «Сумасшедшая баба!» Королевский кортеж должен был появиться у Прадо ровно в 11 утра. Улицы вокруг музея оцепила гражданская гвардия. Церемония в президентском дворце задержалась, и посетители прибыли около 12. Послышался вой сирен, и на площади показался мотоциклетный полицейский кортеж, сопровождающий полдюжины черных лимузинов. У входа в Прадо нервничал директор музея Кристиан Мачадо, ожидая прибытия его высочества. Утром Мачадо предпринял тщательный осмотр, чтобы убедиться в том, что все в порядке. Охрану проинструктировали особо. Директор гордился своим музеем и хотел произвести на принца хорошее впечатление. «Никогда не вредно иметь друзей в высших слоях общества», — думал Мачадо. «Кто знает, может быть, меня даже пригласят пообедать с его высочеством сегодня вечером в президентском дворце?» Об одном сожалел Кристиан Мачадо. Нет никакой возможности остановить полчища туристов, снующих вокруг. Но телохранители принца и охрана музея гарантировали безопасность высокого гостя. Все находились в полной готовности. Королевская экскурсия началась с верхних этажей. Директор оказал его высочеству радушный прием и сопровождал принца с вооруженными охранниками через ротонду в залы, где висели работы испанских художников XVI века Хуана де Хуанеса, Педро Мачука, Фернандо Йенеза. Принц двигался не спеша, наслаждаясь великолепными картинами. Он считал себя покровителем искусств и с благоговением относился к художникам, которые могли оживить и увековечить прошлое. У самого принца не было художественных способностей, и он завидовал художникам, копирующим в музее картины старых мастеров. На них падал отсвет его гения. Когда принц и сопровождающие его лица осмотрели верхние залы, Кристиан Мачадо сказал с гордостью: «А теперь, если ваше высочество позволит, я провожу вас вниз к экспозиции Гойи». Трейси провела невыносимо мучительное утро. Когда принц не приехал в Прадо к 11, она начала паниковать. Все свои приготовления она рассчитала по секундам, но ей нужен был принц, чтобы привести свой план в действие. Она ходила из зала в зал, смешиваясь с толпой, старалась не привлекать к себе внимания. «Он не приедет», — окончательно решила Трейси. «Придется все отложить». И в тот же момент с улицы послышался шум приближающейся кавалькады. Следя за Трейси с выгодной позиции из соседнего зала, Даниэль Купер тоже услышал сирену. Его рассудок говорил, что невозможно украсть картину из музея, но его чутье подсказывало, что Трейси попробует это сделать. А Купер доверял своему чутью. Он подошел к ней поближе, прячась в толпе. Он не должен упускать ее из виду ни на минуту. Сквозь открытую дверь Трейси могла видеть горбуна Цезаря Паретту, сидящего за мольбертом и копирующего одетую маху, которая висела рядом с Пуэрто. Охранник стоял в 3 футах от него. В зале, где находилась Трейси, за своим мольбертом стояла художница, старательно копируя молочницу из Бардекса, стараясь уловить яркие коричневые и зеленые цвета на полотне Гойи. Группа японских туристов быстро и суетливо вошла в зал, щебеча, как стайка экзотических птиц. «Пора!» — подстегнула себя Трейси. Настал момент, которого она ждала, и ее сердце стучало так громко, что она испугалась, что охранник услышит его. Она стала отходить назад к приближавшимся японским туристам, повернувшись спиной к художнице. Когда один японец стремительно прошел мимо Трейси и слегка задел ее, она упала навзничь, как будто ее толкнули, налетела на художницу, повалив и ее, и холст, и краски на пол. «Ой, мне ужасно жаль!» — воскликнула Трейси. «Позвольте, я помогу вам!» Когда она бросилась помогать перепуганной женщине, каблуки Трейси впились в разбросанные тюбики, выдавливая краску из них на пол. Видевший все это, Даниэль Купер пробрался поближе, напрягая все 5 чувств. Он был уверен, что Трейси Уитни сделала свой первый шаг. Охранник протиснулся сквозь толпу, крича: «Что случилось?» Происшествие привлекло внимание туристов. Они сгрудились вокруг упавшей женщины, превращая краски, выдавленные из тюбиков на твердую древесину пола, в фантастический орнамент. Началась полнейшая неразбериха, а принц должен был появиться с минуты на минуту. Охранник был в панике. Он громко крикнул: «Сержио, иди сюда, быстро!» Трейси заметила, как охранник из соседнего зала бросился на помощь. Цезарь Паретто остался один в зале с Пуэрто. Трейси очутилась в центре скандала. 2 охранников тщетно пытались оттеснить туристов от места, где на полу размазались краски. «Беги за директором!» — завопил Сержио. «Скорее!» Другой охранник подбежал к лестнице. «Какой скандал!» Через 2 минуты Кристиан Мачадо примчался в зону бедствия. Директор посмотрел на ужасную картину и пронзительно крикнул: «Уборщиц сюда, быстро! Швабры, тряпки, скипидар!» Молодой помощник бросился исполнять его приказание. Мачадо повернулся к Сержио. «Займите свой пост!» — рявкнул он. Трейси наблюдала, как охранник проложил себе дорогу через толпу в зал, где работал Цезарь Паретто. Купер ни на минуту не спускал глаз с Трейси. Он ждал следующего шага. Но ничего не произошло. Она не подошла ни к одной картине, не вступила в контакт с собеседником. Все, что она сделала, свалила мольберт и размазала немного красок по полу. Но он был уверен, что сделала она это умышленно. Но с какой целью? Тем не менее, Купер чувствовал, что то, что она планировала, свершилось. Он оглядел стены зала. Ни одна из картин не исчезла. Купер заторопился в соседний зал. Там не было никого, кроме охранника и пожилого горбуна, сидящего за своим мольбертом и копирующего одетую маху. Все картины были на месте, Но что-то было не так. Купер знал это чувство. Он вернулся к встревоженному директору, которого видел раньше. «У меня есть основания считать, — начал Купер, — что несколько минут назад отсюда украли картину». Кристиан Мачадо пристально посмотрел на безумного американца. «О чем вы говорите? Если бы это произошло, охрана включила бы сигнализацию. Я думаю, что каким-то образом подлинник заменили на копию». Директор улыбнулся вымученной улыбкой. «В вашей теории есть одна небольшая неточность. Публике неизвестно, что за каждой картиной спрятаны сенсоры. Если кто-нибудь попытается снять картину со стены, мгновенно включается сигнализация». Даниэль Купер все еще не мог прийти в себя. «Может быть, ваша сигнализация отключена?» «Нет. Если кто-нибудь перережет провод, находящийся под напряжением, это тоже включит сигнализацию. Сеньор, невозможно, чтобы кто-нибудь украл картину из нашего музея». Купер трясся от неистовства. Все доводы директора звучали убедительно, но... Но почему тогда Трейси явно умышленно опрокинула эти краски? Купер не мог успокоиться. «Сделайте одолжение. Попросите своих смотрителей пройтись по музею и проверить, не пропало ли что-нибудь. Я буду в отеле». Больше ничего Даниэль Купер сделать не мог. В 19:00 Кристиан Мачадо позвонил Куперу. «Я лично произвел осмотр, сеньор. Все картины находятся на своем месте. Из музея ничего не пропало». Если бы это было так... Даниэль Купер чутьем охотника чувствовал, что добыча ускользнула от него. Джефф пригласил Трейси пообедать в главный обеденный зал отеля «Риц». «Ты сегодня выглядишь особенно ослепительно», — сделал ей комплимент Джефф. «Спасибо. У меня чудесное настроение». «Есть компания. Пойдем со мной в Барселону на следующей неделе. Это удивительный город. Ты полюбишь». «Извини, Джефф, я не могу. Я уезжаю из Испании». «Неужели?» В его голосе прозвучало сожаление. «Когда?» «Через несколько дней. Очень жаль». «Ты будешь еще больше огорчен», — подумала Трейси, — «когда узнаешь, что я украла Пуэрто». Ей стало интересно, как он планировал украсть картину. Но теперь это не имело никакого значения. «Я перехитрила умного Джеффа Стивенса. А еще, по какой-то непонятной причине, Трейси ощущала слабый привкус огорчения». Кристиан Мачадо сидел в своем кабинете, наслаждаясь утренней чашкой крепкого черного кофе и поздравляя себя с успешно прошедшим визитом принца. Кроме того прискорбного инцидента с опрокинутыми красками, все прошло так, как предполагалось. Он радовался, что принц и его окружение отвлеклись, пока беспорядок ликвидировали. Директор улыбнулся, когда вспомнил американского следователя-идиота, который пытался убедить его, что кто-то украл картину из Прадо. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра. В кабинет вошла секретарша. «Простите, шеф, какой-то джентльмен хочет вас видеть. Он просил меня передать вам вот это». Он вручил директору письмо. На нем стоял печатный фирменный знак Тюркского музея «Кунстхаус».